217. Матерь Агни-йоги. Земные нити, опутавшие человека как паутиной, можно заботливо разрывать одну за другой. Самость будет восставать, возмущаться и противодействовать. Но самость можно и победить. Она требует своего и хочет вещей как можно больше вещей и собственности, и денег. Но и вещам, и деньгам можно найти их законное место, не отягощая мысли стяжанием. Одним надо все, но благо тому, кому ничего не надо, кто довольствуется малым и спокойно и мужественно несет крест. Крест свой несут все. Все болеют, страдают и часто изнемогают под его тяжестью, ослепленные завесой судьбы, не понимая, ради чего это приходится переживать. Учение помогает осмыслить земное временное пребывание, указывая пути в мир духовной свободы. Учение открывает для мысли врата. Учение крылья человеку дает. 218.